Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. В прошлой программе Сергей Константинович задал нам вопрос об этимологии двух слов из современного политического дискурса – омбудсмен и саммит. И мы обещали вернуться к этой теме, хотя совершенно справедливо вспомнили, что омбудсмен – слово по происхождению шведское. И это, кстати, достаточно уникальный случай, когда шведское слово проникло во многие европейские языки. Второе вот такое, которое приходит мне на память – это слово мюсли, кстати. И все из такого распространения. Наверное, из того, что вот лежит на поверхности. Да, еще икея. Но это уже немножко другая история. По поводу омбудсмена. Перед нами древнескандинавский, как пишет энциклопедия корни «умбуд», что означает «полномочия» или «поручение». И, собственно говоря, почему европейская политическая элита, да, если так можно выразиться, взяла именно этот термин, именно шведский, потому что действительно еще в 1809 году в Рейхстаге Швеции была создана специальная должность, которая отвечала за контроль соблюдения справедливости интересов определенных гражданских групп. И вот в память об этой шведской инициативе, как утверждает Википедия, более чем в 100 странах мира существует должность омбудсмена. Ну и, как можно судить по отечественной политической реальности, омбудсмен может быть не только один, но еще и имеющий разные специализации. То есть, если изначально омбудсмены должны были отстаивать интересы определенных гражданских групп, то теперь у нас есть детский омбудсмен, бизнес-омбудсмен и так далее. Второе слово «саммит» интересно тем, что у него есть прямая связь с Уинстоном Черчиллем, о котором мы уже несколько раз вспоминали. Уинстон Черчилль не только автор «Империи зла», но еще и вот, оказывается, термина «саммит». Собственно, само слово в английском означает «вершину» или «верх», и впервые упоминается в словарях с 15 века. Туда оно попало из французского языка, где «саммит» — это уменьшительная форма от слова «самый высокий». То есть, как бы странная такая история, получается, «самый высокий», но не совсем, видимо. И слово в французском языке состоит из латинских частей, но, еще раз подчеркну, долгое время, на протяжении веков, саммит означал просто либо верх горы, либо какую-то высшую точку в развитии чего-либо. И только в 1950 году, благодаря метафоре Уинстона Черчилля, стали использовать в политике понимание встречи на высшем уровне. То есть, понятная метафора. Как это по-русски-то? Вот уже нам написали, правда, не подписались, вопрос интересный, об исключениях из правил в языке. Скажите, какова роль исключений? Для чего они нужны языку? И насколько справедливым будет считать, что в языке как таковом нет исключений, а присутствующие на данный момент исключения из правил характеризуют степень полноты и правильности существующих теорий языка. Иными словами, исключение – это не характеристика языка, а характеристика наших знаний о нем. Так ли? Очень хороший вопрос, но должен нашего остроумного слушателя разочаровать. К сожалению, это не характеристика наших знаний о нем, а совершенно объективная реальность. В языке не было бы исключений, если бы это был язык, подобный языкам программирования, которые от начала до конца созданы в определенный момент времени, ну, в определенный промежуток, но очень обозримый промежуток времени. И, повторяю, именно от начала до конца все, что нужно данному языку программирования, все в нем есть, придумано, создано, зафиксировано и существует. Вот для такого типа кода, а язык – это тоже код в каком-то смысле, вот для такого типа кода, который создан практически одномоментно, действительно, исключений быть не должно, ну и когда он выполнен корректно, и не может. Но естественный человеческий язык – это код, который имеет многовековую историю. Замечательную формулу в свое время предложил Юрий Михайлович Лотман. Язык – это не просто код, а код плюс его история. На протяжении веков язык меняется, но в языке сохраняются следы его прежних состояний. Простейший пример. В древнерусском языке имена существительные разделялись не на три, основных типа склонения, как в современном русском языке, а на пять. Причем эти пять типов склонений находились в строгой зависимости от того, на что оканчивается основа существительного. В современном русском языке, повторяю, мы имеем совершенно иную систему. Старая пятичленная система склонений существительных давным-давно распалась, и постепенно на ее месте сформировалась нынешняя. Но некоторые существительные до сих пор сохраняют древние окончания, которые являются с точки зрения всего массива существительных русского языка просто уникальными. Можно сказать, что они уникальны. Но, например, окончание «у» в родительном падеже у таких существительных, например, как «мёд» или «воск», «мёду», «воску», а не «мёда» и «воска». В современном русском языке существительные «мёд» и «воск», подчинившись общей тенденции, приобрели окончание «а» в родительном падеже, поэтому можно сказать «нет мёда» или «нет воска». Но наши далекие предки и помыслить такие окончания себе не могли. Исконное окончание родительного падежа таких существительных, а их и было-то всего пять этих существительных, это именно окончание «у». И вот в современном языке мы видим, что такие существительные, как мёд и воск, имеют два вариантных окончания в родительном падеже. Некоторые существительные, которые никогда и не имели вот этого окончания «у», по аналогии со словами «мёд» и «воск», приобрели эти окончания, и мы имеем то, что наш слушатель называет исключениями. Но эти исключения, повторяю, это объективно обусловленное явление, которое принадлежит именно языку, а вовсе не характеризует наши знания о нем. Как это по-русски? Да-да, кто-то нам дозвонился, и мы слушаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Два глагола – «постричь» и «подстричь». Вот я так понимаю, ну, как бы своим языковым чутьем, что «постричь» – это полное действие, а «подстричь» – не полное действие. И вот меня очень коробит, когда глагол «подстричь» с приставкой «под», «подстричься» употребляется так часто. То есть вот я прошу разъяснить, почему вот меня так коробит это частое безосновательное употребление «подстричь», «подстричься». Сергей, вообще говоря, вы правы. И когда человек идет в парикмахерскую и делает стрижку, это описывается глаголом «постричь» с приставкой «по», а не с приставкой «под». А вот если нужно, например, укоротить ногти, то здесь требуется приставка «под». И «постричь» с приставкой «по» вот этот глагол по отношению к ногтям вообще не употребляется. Но я рискну предположить, повторяю, то, что я говорил до сих пор, за это я отвечаю. А дальше уже из области предположений. Я рискну предположить, что неверное употребление глагола с приставкой «под» в тех случаях, когда человек идет в парикмахерскую и делает целую стрижку, а не просто какие-то штрихи, нюансы, может быть связано с тем, что у глагола «постричь», и в особенности «постричься», есть еще значение, которое очень хорошо знакомо воцерковленным людям. Когда человек принимал монашеский сан, это описывалось выражением «постричься в монахи» или, если коротко, «постричься». Еще короче, «постриг». Да, и есть существительное, которое образовано от этого – «постриг». Возможно, в речи людей, в особенности тех, которые были связаны с церковью не только умственно, но и телесно, то есть посещали церковь, возможно, в речи этих людей вот происходила такая невольная дифференциация этих двух слов для того, чтобы не путать, не смешивать два совершенно разных понятия. Конечно, когда речь идет о монашеском постриге, там в буквальном смысле тоже имеет место стрижка, но все-таки это значительно более объемное действие, главное, что оно не исчерпывается просто укорачиванием волос на голове. Но это, повторяю, уже из области предположений, а в целом, конечно, Сергей, вы правы. А как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Это Евгений. По поводу «постричься» продолжить хотелось бы. Вот у Ильфа и Петрова в уездном городе Н было столько парикмахерских и бюро похоронных процессий, что казалось, человек рождался лишь только для того, чтобы побриться, остричься, освежиться вежителем и умереть. Вот остричься, это так действительно говорили? Это была такая норма? Или это вот стиль авторов? Спасибо, Евгений. По поводу остричься. Да, мне кажется, что это скорее все-таки, опять же, игра с вот этим канцеляритом, который потом больше... Нет, Михаил Ильич? Там есть еще различие, тонкое различие в значении. Остричься – это... Простите, Валерий Анатольевич, это то, что вы только что с собой сделали. Слава богу, не телевизором. Да, вот остричь – это значит постричь так коротко или даже просто побрить налысо. Вот это значит остричь. Когда говорили о животных, да, вот овцу, правда, остричь, это значит сделать так, что у нее практически... Освободить ее полностью. Ну, почти, не совсем уж, да, но почти освободить ее, потому что ценная шерсть – это ценное сырье, из которого изготавливают и так далее. Вот это самое «остричься» именно в значении не просто сделать прическу, то есть вообще не в значении сделать прическу, а просто в значении снять волосы с головы. В этом значении слово использовалось очень широко, оно и сегодня имеет все права гражданства, но именно в данном значении. И когда Ильф и Петров использовали именно это, не «постричься», а «остричься», они, я думаю, тоже хихикали и потирали руки, про себя думая, как смешно мы пошутили. Но тут ведь еще вот этот «ся», да, добавляет комизм, потому что получается, что «остричься» все-таки как-то принудительно, да, по отношению к тому, кого стригу. Да. А вот остричься, да, создается ощущение, самому что... совершить над собой такую, самому инициировать такую процедуру. А как это по-русски? У нас осталась минутка, буквально времени, давайте на письмо ответим. Пришло письмо от Светланы Ким из Москвы. Она задает неожиданный вопрос. Цитируется апостольский символ веры 135-й. В котором, в частности, говорится: «Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего по правую руку Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых». Вопрос: кто придет? Кто этот «он» придет судить? Отец или сын? Светлана, ответ очень простой. Все придаточное звучит: откуда он придет? Откуда отсылает к указанию на местоположение того, кто придет судить, в содержащемуся, указанию, содержащемуся в предшествующем главном предложении. А в предшествующем главном предложении указано «сидящего по правую руку». Вот кто придет, тот, кто сидит по правую руку от Бога Отца, то есть все-таки Бог Сын. Как это по-русски? Напомним наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!